45. Парк Ариага. Августа, среда. «Так значит, Нанчо Лапидана мертв?» — повторил я. «Это было невозможно, просто невозможно. Еще одна дорога, ведущая в тупик. Да, он был нашим постояльцем почти год. Жил в комнате, которая сейчас называется 2 февраля. Делил ее с другим студентом», — ответил отец девушки мрачно, как будто ему не хотелось ничего нам объяснять. Как-то ночью, оставшись в комнате один, он уснул в кровати при свете старой лампы, стоявшей на ночном столике. Видимо, провод был не в порядке, начал искрить и поджег простыни и матрас. Мой отец как раз тогда дежурил, он был уже пожилой человек, уснул и не заметил пожара, пока другие постояльцы не выбежали на лестницу и не предупредили, что из-под двери комнаты валит дым. Отец вызвал пожарных, которые не дали пожару распространиться на весь пансион, но бедный парень сгорел у себя в кровати. Этому человеку было явно неприятно отвечать на такие вопросы. Вид у него был мрачный и напряженный. Ему не терпелось поскорее от нас отделаться. «А полиция была?» — спросила Эстибалис. «Да, конечно, задали кучу вопросов отцу и некоторым постояльцам, но пришли к выводу, что пожар начался по вине самого Нанчо. Поэтому дело против нас не завели. Так или иначе, нам пришлось закрыться на 3 недели. От запаха дыма и гари невозможно было спать». Мы сделали ремонт, поменяли мебель в некоторых номерах, покрасили лестницы и стены. А потом началась вся эта ерунда с призраком студента. Наши постояльцы, в основном молодежь, любят погулять, развлечься, они не особо брезгливы. А в любом другом отеле или пансионе подобная история распугала бы всех клиентов. Все рассказывали друг другу, что один студент сгорел в собственной комнате, и поползли слухи, что якобы ночью кто-то видел его призрак, который вышел из комнаты и спустился по лестнице. Свидетельств становилось все больше, многие обожают подобные сказки, а тут еще и папаше пришло в голову рассказать о призраке студента одному своему приятелю, которому поручили написать путеводитель Памплоны. С тех пор и пошла она слава. «А не могли бы вы назвать имя студента, с которым Нанчо делил комнату?» «Он был бы ценным свидетелем», — подумал я, «вот кто больше всех контактировал с неуловимым Нанчо». «Слушайте, все это случилось несколько десятилетий назад. Деталей я почти не помню», — устало возразил сеньор. «Слишком неприятное дело, чтобы о нем вспоминать. Не помню я второго парня». «Но, может, дедушка помнит», — вмешалась Сайоа. «Дедушку трогать не надо, он не в своем уме. Не до такой степени, как ты думаешь», — прошептала девушка. «Мой отец слишком стар и ничего не помнит. Больше мы вам ничем не поможем, мы уже имели дело с полицией и сыты по горло. Не представляю, что еще мы можем сообщить вам спустя столько лет». «Кажется, пора уходить», — подумал я. Мы поднялись в комнату и по очереди приняли душ. Первым отправился я, все еще под впечатлением от разговора накануне вечером. Эстибалис осталась в комнате и через некоторое время постучалась в дверь. «Иди пить кофе». Когда я вышел, горячий пластиковый стаканчик ждал меня на столе. Я был так возбужден, что едва не забыл о нем. «Идем в полицию Памплоны, Кракен». «Я хочу видеть отчет о пожаре», — сказала Эсти, попивая кофе с молоком. «Полностью согласен», — кивнул я. «Многовато пожаров в жизни одного парня». Мы покинули отель, не обменявшись с хозяином ни единым словом, и направили свои шаги к Тисовому фонтану, где располагалось полицейское отделение Наварры. «Добрый день», — сказал я, войдя. «Я инспектор Лопес де Аяла, а это моя напарница, инспектор Руиз де Гауна. Мы из Витории хотели бы получить дело о гибели Нанчо Лапиданы в 1990 году в хостеле на улице Амайя». «Понадобится время, чтобы его найти. Заполните формуляр», — ответил полицейский. Час спустя на столе в кабинете, любезно предоставленном нам сесте полиции Памплоны, появилась коричневая папка, где хранились материалы по этому делу. Снова ужасные фотографии. Однако на этот раз тело не обуглилось, почернели лишь голова и руки. Сохранилась даже кое-какая одежда. Уцелели даже покрытые сажей штанины брюк. «Ты ничего не заметила?» — спросил я Эсти, указав пальцем на снимок. «Если бы это не была случайная гибель студента, я бы сказала, что здесь следы умышленного преступления какой-то мафии, которая не хотела, чтобы тело опознали. Обгорели именно лицо и пальцы». «Кто участвовал в опознании?» — спросил я, перебирая немногие документы этого дела. «Прежний хозяин хостела на улице Амайя, отец любезного человека, который нас выпроводил. Здесь сказано, что семьи у Нанчо Лапиданы не было. А его сосед? Какой-нибудь друг, знакомый? Больше имен не значится у Най, отчет довольно-таки краткий, мягко говоря. Убористо, я бы сказала. Мы знаем, что паспорта у Нанчо Лапидана не было, здесь это также указано. Был произведен поиск во всех паспортных отделах страны, но ничего не нашли. Пришли к выводу, что документов у Нанчо не было. Свидетельство о смерти составлено без свидетельства о рождении. Гениально. Дело было закрыто. Вывод. Причина возгорания — искра, плохие провода у настольной лампы и больше ничего. Здесь обрываются следы нашего тройняшки. Как печально, бедняга. «Да, и смерть так себя. Знаешь, что все это на самом деле значит?» — спросил я. «Знаю. Тройняшка погиб в 1990 году. Он не мог быть убийцей ни первых жертв, ни последующих. Однако я сомневался. Я по-прежнему сомневался, чья подпись стоит на отчете, — спросил я. Инспектора Легарры. Давай с ним поговорим. Возможно, он уже на пенсии, но надеюсь, что этот случай он вспомнит. Не думаю, что тут каждый день пылают пожары». Мы переговорили с полицейским в форме, который выдал нам дело, вернули папку и подписали акт, указав число и время. «Еще одна просьба. Вы не могли бы помочь нам отыскать инспектора Легарру? Мы хотели бы расспросить его об этом деле. Боюсь, вы поздно приехали. В январе Легарра вышел на пенсию, а не так давно мы его похоронили. Скоротечный рак поджелудочной железы. Жаль его. Выйти на пенсию, а через 3 месяца помереть. Но он был хорошим полицейским. И отчеты у него очень точные. Если он ничего не нашел, значит, ничего и не было, поверьте». «Да», — кивнул я. «Может, под конец службы он и был хорошим следователем, но когда писал этот документ, таковым явно не был. Отчет составлен из рук вон скверно. А может, и правда, ничего особенного в этом деле он не увидел. Парень уснул, читая книгу, провода загорелись, и он погиб. И все. Точка». На обратном пути за рулем сидела Эстибалис. Мы возвращались по А1. По приезде в офис каждый удалился в свой кабинет. И вдруг мне позвонили с неизвестного номера, незарегистрированного в моем списке. Я вздохнул, но все-таки ответил. «Добрый день, инспектор Аяло, я Гарида Стокер, адвокат Игнасио Артиса де Сарат. Я бы хотел побеседовать с вами неофициально», — выпалил он в трубку. «Могу я рассчитывать на то, что этот звонок и содержание нашего разговора не будут отражены ни в каких документах? У нас 8 трупов и 2 исчезнувших близнецов. Неофициальные беседы сейчас не к месту», — ответил я. «Я знал, что мы общаемся на одном языке. Звоню вам потому, что у нас есть общее дело — обнаружить моего клиента, но мои специалисты по информационным технологиям не добились никаких результатов. Вот я и спрашиваю, не можете ли вы, следователь отдела уголовного розыска, обратиться к кому-нибудь из тех людей, о которых нет информации ни в одном ведомстве и к чьей помощи вы прибегаете время от времени? Вы знаете мой ответ. Да, такой человек у меня есть. А в чем дело?» Игнасио много лет работал в полиции, а значит, умеет защищаться во всех смыслах. Мобильный телефон у него особой модели. Он имеет возможность платить за нечто подобное. В нем есть система определения места. На одном из моих компьютеров установлена программа, где в режиме реального времени видно его местонахождение. Погрешность — 2 метра. Набор дополняется маленьким приемником размером с батарейку, который Игнасио постоянно носит с собой в кармане брюк. Что-то вроде GPS, которое вы используете во время спецоперации, но только очень маленькое. Даже если он потеряет телефон или же в случае похищения, его по-прежнему можно будет найти. Если только его не разденут. Я знаю, что такие существуют, хотя у нас в стране они не распространены, по крайней мере, согласно статистике. «Спросите любого миллионера, и он подтвердит, что подобная штука у него есть», — ответил адвокат с ноткой иронии в голосе. «Проблема в том, что, когда Игнасио исчез, он забрал телефон с собой, но когда я попытался определить его место пребывания с помощью устройства в моем компьютере, то обнаружилось, что и телефон, и батарейка разряжены. Вот почему я заволновался и через 24 часа подал заявление о его пропаже. Меня удивляет, что сам Игнасио не хочет, чтобы я имел возможность определить, где он. Полагаю, он похищен или убит. Но знаю также, что эти системы имеют обратный ход. Даже если кто-то их отключит, опытный человек, вооруженный соответствующим оборудованием, может использовать по-прежнему исходящий сигнал GPS, чтобы его найти, пусть и не с такой точностью. Программа, которую приобрел Игнасио, защищена от полицейских систем, но меня интересует, я рассказал, я знаю нужного человека, но не уверен, согласится ли он сотрудничать. Игнасио компенсирует все затраты, если его найдут. Не думаю, что моего помощника настолько интересуют деньги. Подумаю, на какую кнопку лучше нажать. Как только я его найду, сразу вам сообщу. Однако благоразумие должны сохранять обе стороны. И этот разговор останется между нами, правильно? Я вам не звонил, и вы со мной не говорили. Мобильный, с которого я вам звоню, зарегистрирован на другого пользователя. Пока буду звонить вам с этого номера, а когда все закончится, не буду больше его использовать. Еще один вопрос. Если мой сотрудник согласится, он попросит у меня данные телефона Игнасио, а также получит доступ к его компьютерной системе. Вы это понимаете? — спросил я. Я на это и рассчитывал, и все заранее почистил. Мой совет — почистите очень-очень тщательно. Думаю, что я знаю, как найти Тасио, но мне нужна твоя помощь. Срочно. Он откликнулся через 2 секунды, знак того, что он за мной следит и не забыл ни о Тасио, ни обо всем этом деле. В оружейном музее на 2-м этаже, он очень старый, там нет камер, а в августе в залах пусто. Когда? Срочно значит срочно. Я выскочил из кабинета и помчался к бульвару Сенда. Музей располагался на бульваре Фрай Франсиско, рядом с дворцом Ахурия Энея, резиденции Леандакари, главы правительства страны басков. На 2-м этаже возле манекена в шлеме и с мушкетом в руках меня поджидал парнишка в белом капюшоне, полностью скрывавшем его лицо. «Похоже, я спятил», — начал он вместо приветствия, пока я спокойно осматривал пустое помещение. «Встречаясь с копом возле Ахурия Энея в зале, набитом оружием». «Расслабься, я не проткну тебя рапирой». «Чего тебе от меня нужно, Кракен?» — сказал он, пристально рассматривая витрины с пушечными ядрами. «Есть дело, которое тебя явно заинтересует. Речь идет о системе поиска людей, которая в нашей стране не используется и которую брат твоего наставника приобрел по цене, непосильной ни для твоего кошелька, ни для моего. Как мобильный, так и микропередатчик GPS, который был у Игнасио в момент исчезновения, были отключены. Однако ты, и я уверен, что только ты, сумеешь установить обратную связь и определить сигнал. А что мне с этого будет? 1000 вариантов. Мое уважение, твой иммунитет к отделу по борьбе с киберпреступлениями, помощь Тасио, который, быть может, еще жив. Просто подумай, отказался ли бы он искать тебя, если бы исчез. С другой стороны, адвокат Игнасио упомянул жирную сумму бабла. Возможно, ты хотя бы ненадолго позволишь себе отказаться от интернет-мошенничества. Давай, Матурана, переходи на светлую сторону. Хакеры вроде тебя до старости не доживают, если только не затеют какой-нибудь приличный стартап. Это сильно тебя продвинет. Сам ты не устал вечно бегать в капюшоне, глядя на всех через плечо? Ладно, Кракен, этого достаточно. Я все решил еще 30 минут назад. Не подлизывайся, а то у меня уровень глюкозы подскочит. Я улыбнулся победной улыбкой и увидел, как он удаляется, оставив позади 17 век. «Погоди, а как же необходимые данные?» — крикнул я, пока Матусалям сбегал по лестнице вниз в сторону выхода. «И напиши в аккаунте Тасио какой-нибудь совет для сценаристов, а не то вы растеряете всех фанатов». Некоторое время я пребывал в тишине, умиротворенный покоем этого места неподвластного времени, как вдруг услышал чье-то дыхание, кто-то стремглав поднимался по лестнице. Я с удивлением увидел девушку, которая вошла в зал, но, сообразив, кто это, похолодел. Похолодел в прямом смысле слова, это не метафора. Я действительно почувствовал внезапный холод в руках и голове, как будто кто-то вывернул кондиционер на полную мощность. «Я повсюду тебя искала, Унаи. Твоя напарница сказала, что ты здесь», — сказала Мартина, девушка моего брата. «Но какого черта?» — только и пробормотал я. Я смотрел на нее в упор, это действительно была Мартина, но поверить в это я не мог. «Подожди, Унаи». Она остановила меня движением руки. «Погоди, я должна что-то сказать, пока у тебя инфаркт не случился. Я собиралась найти тебя, чтобы все объяснить. С Германом я уже поговорила. Но с какой стати вы решили, что я умерла? 9-го числа я ездила по делам в Сантандер. Разве ты не помнишь? Я же тебя предупреждала. Была на летних курсах семейного посредничества во дворце Магдалены. Что ты несешь, Мартина? Я собственными глазами видел тебя на столе в морге. Я лично проводил опознание. У Наи произошла ошибка. Умерла не я, а моя сестра. А вы объявили меня мертвой. Вы что, с ума все посходили?» Она подошла ближе. Вблизи я различил запах ее духов и рассмотрел глаза цвета киви. «Братик, прошу тебя, обними меня. Мне нужна твоя помощь, чтобы успокоить Германа. Он в невменяемом состоянии». И она в самом деле меня обняла, прильнула ко мне всем своим худеньким телом, так что я почувствовал ее тепло и через несколько секунд полнейшего ступора осмелился, наконец, погладить ее черные, недавно отросшие волосы и поцеловать в лоб. В невменяемом состоянии вспомнил я ее слова и вдруг понял. «Черт бы побрал, Уная, это ты в невменяемом состоянии!» Я немного отстранил пристально смотревшую на меня Мартину, не зная точно, злиться ли ей дальше или радоваться тому, что Герман счастлив. «Но у тебя нет сестер, Мартина», — сказал я призраку девушки моего брата или кем там она была. «Есть. У меня есть сестра, сестра-близнец». Я протер глаза в уверенности, что галлюцинация исчезнет, но когда снова их открыл, Мартина по-прежнему стояла передо мной. Из-за отсутствия опыта я решил действовать по принципу терапии, который, насколько я знал, подвергают пациентов со зрительными или слуховыми галлюцинациями. «Мартина, ты не настоящая, и я прекращаю с тобой говорить. Неважно, сколько раз ты мне явишься, я не собираюсь обращать на тебя внимание. Я лишь хочу послать терапию к черту. Раз у нас появился шанс попрощаться, пусть даже виной всему моя больная голова, хочу тебя поблагодарить. Спасибо тебе за урок стойкости и жизнелюбия, который ты мне дала. Ты моя семья, Мартина. Я люблю тебя как сестру». Мартина в моей голове нисколько не обрадовалась прощальным словам, но я прошел мимо нее, собираясь покинуть зал и спуститься по лестнице. В последний момент не выдержал и оглянулся, но в зале никого не было. Только шлемы да пики. Я схватил телефон так, словно собирался его раздавить, и позвонил Эстибулис. «Ты где, Эсти?» «У себя в кабинете, а что?» «Я сейчас приеду, встретимся на стоянке, нам надо поговорить наедине». Я был в ярости, Эстибулис меня уже поджидала. Вид у нее был обеспокоенный. Я припарковался на пустынной парковке в заднем ряду и открыл пассажирскую дверцу. Эстибулис села в машину. «Что случилось? Ты бела как привидение». «Привидение?» «Да, я увидел привидение. У меня чуть инфаркт не случился. И не только видел Эсти. Я разговаривал с призраком Мартины». «Что? Что?» — повторил я, чувствуя, что краснею. «Да так, ничего. Совсем ничего. Просто у тебя, Эсти, съехала крыша. Повредились этические критерии. Ты слишком далеко зашла, дорогая. Ты скормила мне психотропное вещество, да еще в разгар расследования, когда мы должны быть полностью собраны и контролировать ситуацию на 100%. Просто бред какой-то. Когда ты мне его дала? Сегодня утром? В кафе?» Эстибулис сжала челюсти, сложила руки на груди и посмотрела в сторону. «Не задавай мне риторических вопросов, зная же, что я этого не люблю». Я вздохнул, надеясь, что ярость пройдет сама собой, но ничего не менялось. «Сколько действует это дерьмо? Побочный эффект скоро пройдет, а вместе с ним и твоя устойчивость к рогипнолу. Сколько оно действует?» — повторил я, теряя терпение. «Часов 12, как мне кажется». «Кажется?» «Да, мне кажется, ближе к вечеру его уже не будет в организме», — так говорил Энека. Раздражение и ярость сменились во мне глубокой печалью. Это было прощание. С этого момента обратного хода не было. «Эсти, то, что ты сделала, ненормально, пойми. И я не хочу с тобой работать. Я никому не скажу о том, что ты сделала. Я не хочу тебе вредить, но больше тебе не доверяю. Не смогу пить с тобой кофе или есть бутерброды. Завтра поговорю с заместителем комиссара. Либо ты сама уйдешь, либо уйду я. И когда мы покончим с этим делом, больше никогда не буду твоим напарником. Я сама уйду, инспектор Аяла. Вы не обязаны расплачиваться за мои ошибки. Слишком поздно, инспектор Гауна. Слишком поздно. Выйдите, пожалуйста, из моего автомобиля». Я долго сидел в машине, я был в ступоре. Меня пугало, что в крови все струится яд. Ничего больше не желаю знать, ни про Эстибулис, ни про Альбу, ни про кого-то еще. Когда я покончу с этим делом, если только дело не покончит со мной и со всеми моими делами, возьму отпуск, уеду подальше, может быть, вместе с Германом, чтобы о нем заботиться. Да, чтобы о нем заботиться. А что, если голова у меня навсегда повредилась от чертова зелья? Я постарался взять себя в руки и включил газ. «Какие у тебя планы, Унаи?» «В первую очередь, Лучо. Твои планы, Лучо». Я набрал номер и подождал, пока он не обрушит на меня свое обычное многословие. «Лучо, нам нужно увидеться, и, ради бога, не нужно больше никаких объяснений и отсрочек. До сих пор ты был слишком креативен. Найдется у тебя минута?» К моему удивлению, он сразу же согласился со мной поговорить, и мы условились встретиться в парке Ариага, тихом удаленном месте, где можно спокойно пообщаться с тем, кто был моим другом со времен учебы в Сан-Виаторе. «Сто лет, сто зим, Кракен», — сказал он, похлопав меня по спине. «Сколько же мы не виделись? Прошло всего несколько недель, но за это время с тобой столько всего случилось, что, можно сказать, у тебя другая жизнь. Как ты пережил историю с Мартиной?» «Мартина», — подумал я, сжав зубы. «Мартина явилась с того света, потому что за меня беспокоится. Способен ли на нечто подобное ты, приятель? Честно говоря, лучшее, что я могу сделать для Мартины, это поймать подлеца, который ее убил. И ты мне в этом поможешь. У нас с тобой назрел важный разговор, Лучо. Выражайся яснее, а то что-то я перестал тебя понимать». Он уселся на скамейку напротив пруда. «Во время нашей последней встречи, когда я спросил тебя про источник, который передал тебе фотографии близнецов с 15-летней жертвой, ты сказал что-то вроде того, что это тайны редакции. У меня появились мотивы полагать, что роль прессы в этой истории, как сейчас, так и 20 лет назад, была определяющей, и действия ваши не всегда руководствовались желанием донести до людей информацию. И кого же ты обвиняешь? Тебя? Директора твоей газеты? Меня? С какой стати? Это ты вбил мне в голову подозревать Эгускилора. Ты восстановил общество против Игнасио и уничтожил все варианты социальной реабилитации Тасио. Похоже, наступило время спросить тебя, где ты был во время убийств. Ты серьезно, Кракен? Он испуганно посмотрел на меня. Представить не могу, что мой друг мне не доверяет. Как давно мы с тобой знакомы? 6 лет? Ты уходишь от ответа, Лучо, напомнил я. И это не делает тебя более наивным. «К чему ты клонишь?» — крикнул он, вскакивая со скамейки. «Ты что, решил обвинить меня? Ты в своем уме?» Я тоже встал. Не люблю, когда со мной разговаривают, глядя сверху вниз. «Так помоги мне, наконец, Лучо. Помоги хоть в чем-то. Я устрою тебе неприятности, заявлю, что ты препятствуешь правосудию, отказываясь назвать твой чертов источник. Я до сих пор не докопался до правды, и нельзя исключить, что именно поэтому погибли Мартина и Энека». «Не знаю, как ты можешь смотреть в глаза Герману». Он снова сел, вцепившись в белый подлокотник скамейки. «Шеф меня убьет, если скажу, шеф за такое убьет», — пробормотал он себе под нос. «Давай, лучше не отставал я. Ты уже принял решение, просто скажи и покончим с этим». «Ладно. Это секретная информация редакции Диарио Алавес. Материалы, которые мы публиковали в связи с этим делом, приходили в заклеенном конверте без обратного адреса. И так все 20 лет». «Что?» — удивился я. «В заклеенном конверте?» «Да, в то время пользовались только почтой. Интернета еще не было, и многие материалы для прессы приходили в конвертах на ресепшн. Некоторые из них люди доставляли лично, но большую часть мы получали традиционно по почте. Анонимные письма также не были редкостью. Мы всегда соблюдали меры предосторожности, опасаясь, что в конверте бомба, но если письмо было маленькое и ничего не весило, его просто вскрывали и читали». «Какой именно материал приходил вам в этих конвертах? Фото, которые мы публиковали. Иногда целые статьи. Ничего даже редактировать не приходилось. Данные, которые Корео Витариано не рисковала публиковать у себя, а мы рисковали. Они приходили на мое имя, я только что устроился на работу и числился стажером. Низкая зарплата, временный контракт. Я был козлом отпущения, мальчиком, который желал получить в свое распоряжение весь мир, а вместо этого... столкнулся с редакционной реальностью, с ее политикой, с ничтожно малым шансом возобновить контракт, подписанный на 6 месяцев. Но если бы я не остался, мне бы пришлось убраться из Витории. В этом городе для журналиста не так много шансов. Так значит, конверт пришел на твое имя? Почему ты не заявил в полицию? Быть может, на нем были какие-то улики, следы ДНК в слюне, оставленные наклейкой полоски. Я тебе только что все объяснил, разве этого недостаточно? В первый раз я отдал его директору, но не сказал, откуда он у меня взялся. Думаю, директора это не особо интересовало. Он полностью погрузился в это дело, только и говорил о том, чтобы разместить как можно больше материалов. Тот выпуск побил все рекорды тиражей. Когда я получил следующие конверты, мне не пришло в голову сообщить о них в полицию. Я целыми днями сидел в кабинете директора, превратился в его любимчика, и в итоге он подписал постоянный контракт. «Меня интересует только одно. Этот последний конверт, в котором лежали украденные фото близнецов и девушки, выглядел так же, как предыдущие. Ты мог бы сказать, отправлен он был одним и тем же человеком?» Минуту лучше размышлял, затем виновато посмотрел на меня. «Не знаю. Мне это не приходило в голову». «Какой же ты идиот!» — рявкнул я, выходя из себя. «Внешнее сходство означало бы, что все 20 лет этим занимается. Один и тот же человек». Ты хоть немного понимаешь, как важна эта деталь. Тот, кто отправил тебе фото и статьи, заботился не о том, чтобы обеспечить тебе работу, а о манипулировании общественным сознанием. Этот кто-то знает больше, чем ты, и больше, чем я. Он всегда опережает и очень возможно, что он и есть убийца. И в первую очередь этот кто-то с самого начала мечтал нагадить Тасио и Игнасио. Ты скрыл от нас целую линию расследования, которая должна была начаться еще 20 лет назад, и в итоге погибли 16 человек. Все это обошлось слишком дорого». «Блин, Кракен, не говори так, я никогда не рассуждал с этой точки зрения». «Да, лучше. Я знаю, что ты об этом не рассуждал, ты не способен видеть чуть дальше своего редакционного стола. Немедленно принеси мне эти конверты, прежде чем я поговорю с шефом, и полиция закроет вашу сраную газету». Я повернулся к нему спиной и покинул парк со стороны часовни Сан-Хуан-де-Ариага, где столетия назад собиралось братство Ариага, чтобы защитить свои интересы. Ариага — средневековое объединение аловских дворян. Время не слишком изменило наши обычаи. Витарианцы против витарианцев, жители Аловы убивают жителей Аловы.